Глава 31. Отныне я считалась невестой и имела право видеться с женихом чаще. При свидетелях, разумеется. Но Чен ничего провокационного себе не позволял. В окно больше не лез. Чинно прогуливался рядом по невеликому саду, собственноручно придерживая над нашими головами зонтик, чтобы на мое лицо не попадало солнце. Учитывая, сколько лет я провела на чайной плантации, частенько даже без шляпы, меня немного смешила эта традиция, но я сдерживалась. Не хотела обидеть будущего мужа. Да и приходится теперь соответствовать требованиям высшего общества. А они состояли в том, что у женщины должна быть белоснежная кожа, нежные руки и полная беспомощность во всем. По поводу последнего особенно усердствовала тетушка Джайри. Мол, заниматься тяжелым трудом вроде разведения посадок или возделывания земли должны только простолюдины. А наше дело отныне – услаждать взор и изредка слух. Не более. Я молча кивала и улыбалась, не смея открыто спорить с главной госпожой клана. После чего обсуждала эти вопросы с Ченом и заново убеждалась, что муж мне достался – настоящее сокровище. Он пообещал обустроить мне место для небольшой плантации в нашем будущем доме. К постройке приступят сразу же после свадьбы. И я могу поменять и добавить в план все, что посчитаю нужным. Пока что, к сожалению, приходилось просто терпеть и соглашаться. Ссориться с последними живыми родственниками Чена я не собиралась, как и заставлять его ссориться с ними из-за меня. Почти сирота, я как никто понимала ценность родной крови. Нет, я не боялась, что он выберет не меня. Скорее, именно это меня пугало. Я не хотела остаток жизни быть ответственной за размолвку в семье. Зато из хорошего, во время наших прогулок мне удавалось немного попрактиковаться в магии. Две дорожки, сходящиеся и расходящие симметрично. Десяток шагов в одну сторону, поворот, и вместо цветов – валуны разных форм и размеров. Красивые, с мраморными яркими разводами, алыми, оранжевыми, ослепительно-желтыми и черными. Вместе – то ли шкура неведомого зверя, то ли его глаза. Дар в окружении скал откликался неохотно, но чем зеленее становились некогда чахлые кустики и упрямая сорная трава, пробивавшаяся в щелях и зазорах между камнями, тем легче мне давались заклинания. К сожалению, кроме этих редких занятий, весь остальной день мне решительно нечего было делать. Все хлопоты по организации торжества взяла на себя госпожа Джайри. Не слушала моих робких возражений, отмела их одним величественным взмахом руки и заявила. «Доверься опытной хозяйке, милая. Поверь, я знаю, что делаю». Тетушка составила список гостей, персон на 500. Мне хотелось скромной церемонии. Но это не по статусу будущей госпожи Джай. Она же утвердила меню на 3 дня, включающее в себя чуть ли не сотню различных блюд, в том числе сложных в исполнении и с дорогущими ингредиентами. От попытки немного умерить размах торжества снова небрежно отмахнулись. Сама не знаю, почему, но чем ближе был день свадьбы, тем сильнее мне хотелось все бросить и сбежать или разрыдаться в истерике. Вроде бы меня никто не обижал. Отдали лучшее, что у них было. Организовали все. Так что мне и подумать ни о единой детали не пришлось. Возможно, именно поэтому все ощущалось нереально, будто не моя свадьба вовсе. Сам день торжественной церемонии врезался в память навсегда. Меня разбудили до рассвета и повели в купальни. На робкие возражения, что я только недавно там была, минувшим вечером, служанки внимания не обратили. У них приказ и все. У бассейнов уже поджидала тетушка Джайри. Дождалась, пока жертву избавят от халата и рубашки. Оглядела с ног до головы. Наверное, в ее представлении я должна была съежиться и застесняться. Месяца 2 назад я бы так и поступила, но не сейчас. Выпрямилась, опустила руки, норовившие прикрыть сокровенное. Мне нечего стесняться. Будущий муж все видел и одобрил. Значит, я прекрасна в его глазах. А мнение остальных меня не волнует. Отвертеться от процедуры осмотра нельзя. Это часть ритуала. Невесту должны проверить, чтобы на теле не было меток от проклятий и прочего. Примечание. Традиция в наших реалиях скорее корейская, но в этом мире принята по всей империи. Конец примечания. Осознав, что плача и мольбы вернуть одежду не дождется, тетушка Джайри нахмурилась, однако продолжила как положено. «Кожа гладкая, волосы густые, длина достойная, настоящие», вслух произносила, обходя меня по кругу. Медленно, явно наслаждаясь моментами моего унижения. «Три родинки ниже поясницы образуют треугольник. Там точки едва заметные, а не родинки, но заметила ведь?» Оправдываться я не стала, просто промолчала. «Покажи зубы», — потребовала тетушка. «Вы их уже видели», — спокойно ответила я, «когда мы вместе вели беседы и ели. Ритуал требует проверить невесту от макушки до пяток», — торжественно воздела к небесам палец госпожа Джайри. Я даже головы не повернула. «Пусть попробуют заставить». После долгой паузы тетушка совсем другим тоном велела служанкам. «Вымойте ее, как положено, и снимите эту дешевую ерунду». «Нельзя», — встрепенулась я, прикрывая ладонями уши. «Чен сказал, сам это сделает». «Он разрешил, не переживай». Тон госпожи Джайри неожиданно стал медово-сладким, увещевающим. Сама не знаю почему, но я поверила. Кивнула, опустила руки и позволила устроить себя в бассейне. Множество чужих рук запорхало вокруг стаи вспугнутых птиц, массируя, умасливая, разминая и успокаивая. Парк курился над водой, путая сознание. Наверное, я не выспалась, потому что голова то и дело склонялась на грудь помимо воли. Глаза закрывались. Служанкам пришлось вытаскивать меня из бассейна под мышки. На ногах я держалась с трудом, но к моменту, как мы вышли из купалин, я почти очнулась. Почти. Облачение в наряд невесты снова заставило погрузиться в своеобразный транс. Лишь сооружение прически тянулось чуть ли не до полудня. Пока воткнули каждую шпильку, пока уложили пряди так, чтобы ничего не топорщилось и не торчало. Железо в моих ушах заменили изящные жемчужины в золоте. От самой верхней сережки тончайшая цепочка спускалась к мочке, приятно холодя кожу. Макияж – отдельное искусство. Едва остались силы, чтобы взглянуть на себя в зеркало перед выходом к жениху. Увиденное поразило. Тетушка Джайри действительно расстаралась вовсю. Меня можно было принять за невесту императора. Настолько роскошно я выглядела. Настоящая красавица. Надо же, а я-то в ней сомневалась, подозревала во всяком. Жених ожидал невесту у ступеней храма. Мы должны были преодолеть их вместе, как символ единства перед лицом трудностей и препятствий, что неизбежно встретится нам на жизненном пути. Но все пошло не так с самого начала. Стоило Чену увидеть меня в воротах, как с его лица слетело безмятежное выражение. Чем ближе подходила процессия, возглавляемая тетушкой Джайри, тем мрачнее выглядел мой будущий супруг. Но прерывать церемонию нельзя, дурная примета. Потому он поклонился, явно преодолевая себя и сдерживаясь, чтобы не... Что? Я в чем-то провинилась? Сделала не так? Возможно, не стоило соглашаться на макияж? Наверное, излишне броско вышло. Все мои страхи и сомнения разом вынырнули на поверхность, будто и не уходили никуда. Традиционный поклон с приседанием я исполняла на трясущихся ногах. А если он передумал? А если он сейчас прикажет, чтобы я ушла? Чен поймал мой паникующий взгляд и на мгновение смягчился. В его глазах мелькнули безбрежная нежность и восхищение, граничащее с любовью. Я решительно затолкала страхи куда подальше. Он злится не на меня. Церемония идет своим чередом, все остальное неважно. Я положила все еще подрагивающие пальцы на уверенную ладонь Чена, и мы вместе, одновременно, переступили порог храма предков. Обильные украшения на моей прическе позванивали в такт шагам, создавая тихую, ненавязчивую мелодию. В тишине и сумраке последнего пристанища предков малейший звук отдавался зловещим эхом. У стены с табличками, где перечислялись имена родов Джай и Джайри, нас ждал старший жрец. Казалось, он не дышал, наблюдая за нашим приближением. «Поклон первый, небесам!» — гулко и величественно провозгласил он. Мы с Ченом опустились на колени. Руки пришлось разнять, и пальцы сразу же закололо ледяными иголочками страха. Сложив ладони на лбу, опустилась лицом к каменному полу и тут же выпрямилась. «Поклон родителям!» — с небольшой запинкой подсказал жрец. Его растерянность понятна. С моей стороны вообще родственников нет. Чен — сирота. он мог бы выбрать посаженными читу Джайри, но жених поступил по-своему. Поднялся, сделал шаг, обходя меня. Так что теперь мы оба смотрели на стену с табличками. «Матушка, отец, благословите с небес!» четко и ясно произнес будущий муж и согнул спину в поклоне. Я поспешно уткнулась лицом в пол, снова недоумевая. Вроде бы мы оговаривали подняться вместе и обратиться к его дяде и тете. Что и в какой момент пошло не по плану? «Поклон супругов!» — прогромыхал жрец. Он уже держал наготове две чаши, связанные алой лентой. Из них нам предстоит выпить свадебное вино со специями, символизирующее богатую и насыщенную жизнь после свадьбы. Разворачиваться в многослойном одеянии неудобно, потому поколение брачующихся придумали выход – согнуться в поясе, будто выполняя наклон в бок. Я долго разучивала хитрый прием, чтобы не завалиться случайно в самый ответственный момент. Нам поднесли вино. Чен повел носом и кивнул. Мы отпили по глотку. Все. Отныне перед небесами и людьми мы супруги, и ничто не сможет разлучить нас, даже смерть. Не дожидаясь торжественной речи жреца, муж поднялся на ноги и потянул меня, вынуждая встать. У порога нас ждали встревоженные дядя с тетей. К ним-то Чен и направился.